Глава 22. Джиджи, не слишком вкладывайся. «Прости, Генри, но это была просто интрижка», — объявляет с британским акцентом ведущая, скользя взглядом по остальным парочкам. Участники шоу, все в плавках и купальниках, заняли места на пляжных шезлонгах. Остальные пока еще на пути к поиску своей судьбы. Доброй ночи! «Вот чёрт! Какое напряжение!» — разинув рот, восклицает Уайт. «Этот шотландец просто взял, явился на виллу и разрушил отношения Аннабет и Генри». На дворе вечер субботы, и вся моя семья собралась в гигантской зале в Бруклайне. Точнее, формально это просто гостиная, но мы, сколько себя помню, всегда называли ее залой. Вероятно, из-за потолков до небес, и потому что вместо стен здесь окна. Это мое любимое помещение в доме. Мне нравятся и встроенные книжные шкафы, и жутко удобный диван. Он составляется из кубиков, и обычно мы ставим их вокруг выложенного камнем камина. В доме несколько террас, и конкретно это смотрит на основную часть огромного двора с бассейном и беседкой. Мама, сидя на другом кубике дивана, щелкает пультом, включая следующую серию, а папа запихивает в рот пригоршню попкорна. «Я болею за Мака и Саманту», — заявляет он, не прекращая жевать. «Серьезно?» — возмущаюсь я. «Мак просто придурок. Он только и делает, что критикует ее гардероб». «Как она себя ведет, так и он», — принимается защищать Мака папа. Она вечно жалуется на его внешность. Сказала, что у него слишком маленькие уши, и теперь бедный парень подумывает сделать пластическую операцию. «У них же токсичные отношения», — не унимаюсь я. «И вообще, я за Кэма и Эбби». «За Кэма?» — восклицает папа. «Да ладно, Стэн, он вечно перебарщивает с маслом для загара». «Точно», — поддакивает Уайт. «Такое ощущение, что он — единственный выживший после взрыва на фабрике детского масла». Мама заходит со смехом. «Я просто одержима этим каналом», — сообщаю я всем присутствующим. «И что? Я тоже». Уайт утаскивает из моей миски последний попкорн. Со своим он расправился через 5 минут после того, как мама принесла всем поесть. «Правда?» — подозрительно спрашиваю я. «Или ты надо мной смеешься? «Да нет же, мне он правда нравится. Услади гурмана, видела? Это же гениально!» Мама кивает. «Мне еще нравится, что они сделали судьями детей. Там есть малыш, которому никогда не нравится, как готовят участники. Просто уморительно. А еще этот мальчуган так смешно морщит нос», — восторженно подхватывает Уайт. «Обожаю этот момент». Внезапно Бержерон подрывается со своей подстилки, подбегает к застекленным дверям и принимается скулить. «Не включай следующую серию, — прошу я маму. Берже надо погулять. Давайте выпустим его». Уайт отрывается от дивана. «Я же, воспользовавшись перерывом, бегу на кухню. Надо сунуть в микроволновку еще пакет попкорна». Пока он готовится, в кухню заходит папа, и я тут же оказываюсь в его объятиях. «Я так рад, что ты дома, Стэн». Кладу голову на широкое отцовское плечо. «Я тоже. Мне вас не хватало». Последние несколько дней выдались насыщенными, но папе я об этом говорить не собираюсь. Что бы ни происходило между мной и Люком Райдером, между нами и останется. По крайней мере, пока. Кроме того, даже если я сумею осмыслить наши отношения, ни одна дочь не станет мимоходом оповещать отца, что завтра вечером планирует заняться сексом. Если до этого дойдет. Случившееся в душе меня немного напугало. Какая-то маленькая часть меня, этакий настырный внутренний голос, давно утверждал, что Райдер пробуждает во мне вовсе не тревогу, а страсть, и, судя по всему, оказался прав. Вот что пугает. «Есть новости насчет сборной США?» — спрашивает папа. Я качаю головой. «Ничего. Но будем надеяться, после первой нашей игры все изменится. Уж потом-то Ферли и его команде придется присмотреться повнимательнее, верно?» «Полагаю, что так». В серых глазах отца, точно таких же, как у меня, мелькает сомнение. «Что такое?» «Я так подозреваю, ты откажешься, но может мне звякнуть Брэду и...» «Нет», — резко отвечаю я. Он поднимает руки, признавая поражение. «Не переживай, я уже отстал», — со смешком заверяет папа. «Знал, что откажешься, но все равно хотел предложить. Если однажды захочешь, чтобы я замолвил за тебя словечко, только попроси». «Я знаю, папа. А еще мы оба знаем, что я никогда об этом не попрошу. Я ни разу в жизни не просила отца об услуге, не просила с помощью его влияния и связей помочь мне пробиться. Каждый элитный хоккейный лагерь, куда меня принимали все эти годы, каждое предложение от колледжа, каждая награда, отчаянно хочется верить, что я заслужила их сама. Иногда, когда мне особенно плохо, на волю вырывается внутренний критик. Он цинично поднимает уродливую голову, нашептывает, что, может, моих заслуг во всем этом вовсе нет, и это чувство так давит, так деморализует, что я благополучно стараюсь никогда к нему не прислушиваться. «А у тебя как дела?» — спрашиваю я. «Уже думал, кого возьмешь в помощники в летний лагерь?» «Немного. Список короткий, но пока ничего не решено». И тут он предоставляет мне идеальную возможность помочь Райдеру. «У тебя есть предложение?» Я некоторое время раздумываю, а потом осторожно отвечаю. «Уилл Ларсон — хороший выбор, но он из тех, кто предпочитает не привлекать особого внимания, так что не знаю, будет ли он пользоваться авторитетом. Я бы рассмотрела Курта, но ты сам знаешь, что вратари бывают чудаковатыми». Люк Райдер определенно добился прогресса с тех пор, как его назначили одним из капитанов, так что он тоже хороший вариант. Не знаю насчет Райдера. Игрок он отличный, но ведет себя ужасно. Его поступок на мировом чемпионате определенно беспокоит. Ему было 18. Кроме того, как я сказала, он в последнее время лучше стал справляться с ролью лидера. Почти уверена, что прямо сейчас я лгу. На тренировках мужской команды Брайера я в последнее время не была, но сильно сомневаюсь, что Райдер прибавил в лидерстве. Наверняка только и ждет, когда же от него все отстанут. «Ты в последнее время все нахваливаешь Райдера. С чего вдруг? Я же говорила, что работаю с ним. И с Беккетом Даном, добавляю я, чтобы он не решил, что я много времени провожу с Райдером, позволяя тому запускать пальцы мне в киску прямо в душевой при раздевалке. Но Дана ты для лагеря не посоветуешь». Дан ничего не принимает всерьез. Для него лагерь станет развлечением. Райдер и Ларсон проявят себя как лидеры. Я так считаю. Но выбирая между Ларсоном и Райдером, ты бы выбрала Райдера. Папу явно до сих пор мучают подозрения. Тут пищит микроволновка, позволяя мне повернуться к нему спиной, наполняя миски попкорном. Скорее всего. Но это же мое мнение. Ты сам решай, кто лучше подойдет. На следующее утро мы вместе завтракаем на заднем дворе. Утро ленивое, все сидят в спортивных штанах. Мы с родителями уплетаем яичницу с беконом. Уайт, которому надо есть каждые 5 секунд, и ни в коем случае не реже, кидает палку собакам. Перед каждым броском он поет им какую-то тупую песенку. Я даже не обращаю внимания на слова, что-то в духе «Хорошо, все у нас, кину палку сейчас фас». Странно, что коротышка во всем этом участвует. Нашего золотистого лабрадора не так-то просто подстегнуть на подвиги, но сейчас он раз за разом радостно несется за палкой, не отставая от вечно взбешенного хаски. «Ты что, коротышку на стероиды подсадил?» — спрашиваю я папу, но он только фыркает. В какой-то момент они умудряются потерять палку, так что Уайт вместе с собаками отправляется искать ее по всей лужайке. Мой братец при этом так и распевает дурацкую песенку. «Эй, чемпион!» — окликает его отец, перегнувшись через бортик каменной веранды. «Что бы ни пелось в песне, как-то не похоже, что ты им кинешь палку сейчас. Где же фас?» «Не надо обманывать псов, Уайт!» — подхватывает мама. Я заливаюсь смехом. Я просто обожаю свою семью. Однако беззаботное ощущение рассеивается, едва мой телефон, лежащий на столе, загорается. Я поспешно хватаю его, пока родители не увидели уведомления. «Райдер, ты придешь вечером?» Мое сердце начинает биться чаще. Я стараюсь изобразить хладнокровие, чтобы папа не набросился коршуном, и лениво касаюсь пальцами клавиатуры, печатая ответ. «Всего одно слово, больше и не нужно. Я? Да».